Ну же, спокойнее, Сильвера. Если ты сможешь выдыхать пламя, это ведь не значит, что ты превратишься в пироманичку, которая сжигает кого-то просто ради веселья, не так ли? Для тебя это просто способ защитить себя и других от какой-нибудь опасности. В тех мирах, куда ты можешь отправиться, полно личностей, которые не станут испытывать моральных дилемм по части того, чтобы просто подойти к кому-то и застрелить этого человека ради веселья. А твои силы будут нацелены только на таких маньяков. Верно, верно. Эти мысли облегчили мне дальнейшее знакомство со списком стихий. Изучая его, я не могла не подметить, что среди доступных для взятия способностей есть много схожего. Например, базовая покупка связи с какой-нибудь стихией автоматически давала мне некоторую к ней устойчивость и возможность использовать связанное с ней дыхание, хоть и более слабое, чем его проапгрейженный за дополнительные баллы вариант, а среди последующих доступных для покупки сил всегда были такие вещи, как возможность создавать выбранную стихию и управлять ею вокруг себя, тот же пресловутый пирокинез или криокинез, и полностью либо частично переходить в связанную с ней форму, например, полностью состоящую из потоков воздуха, кристаллов льда или языков пламени. При этом не все стихии были опасными и разрушительными. Так, дыхание жизни, как нетрудно было догадаться, исцеляло, а дыхание тумана создавало вокруг меня густой туман, скрывающий меня от посторонних глаз и ограничивающий чужое зрение. При этом вкладывание баллов в дыхание стихии усиливало различные его аспекты. Например, я могла наращивать не только температуру, но и дистанцию, и длительность того же огненного выдоха. Имея также в виду, хранитель продолжил открывать мне реалии моего нового бытия, что позже, когда ты увеличишь свою энергию и наберешься жизненного опыта, ты получишь новые баллы, которые тоже можно во что-либо вложить. На несколько секунд я зависла, обрабатывая то, что дракон только что сказал мне, а затем посмотрела на него. Подожди-ка, как я могу увеличивать энергию и набираться жизненного опыта? То есть это будет как происходить? Мне нужно заниматься магией для того, чтобы получать новые баллы, или тренироваться, или что мне нужно делать? На миг я почувствовала себя едва зашедшим в игру новичком, нубом, который задает, возможно, глупые и очевидные всем, кто уже хоть немного успел поиграть, вопросы, однако я мысленно задавила это чувство и перевела взгляд и внимание на дракона. Да, Сэль, спроси, какую кнопку надо нажать, чтобы взаимодействовать с объектом? У тебя есть много способов. Похоже, что хранителя ни капли не смущал тот факт, что он в который раз отвечает для меня на очевидные вопросы. Приподняв переднюю лапу, он начал загибать один за другим свои четыре когтистых пальца. Сейчас ты находишься в месте, где твой интерфейс не может выдать тебе задание, однако когда ты выберешь какой-нибудь мир, время от времени ты будешь получать задания, за выполнение которых тебе будет начисляться опыт. Возможно, кто-то попросит тебя о помощи, а возможно, ты сама решишь что-то сделать. Это не обязательно должны быть однозначно добрые дела, ты вольна поступать так, как тебе захочется. Однако твои дела не останутся без награды в виде опыта. Чем сложнее будет задание, тем больше ты будешь получать опыта. Это будет постепенно способствовать повышению твоего уровня, а каждое повышение уровня будет приносить тебе баллы, которые ты сможешь потратить на то, чтобы брать новые способности или усиливать уже имеющиеся. Кроме того, среди того, что ты можешь взять, есть способности, некоторые из которых ты могла бы прокачать при помощи тренировок, например, свои магические навыки, которые ты найдешь в другом списке, идущем после того, что связано с твоим физическим телом и стихиями. Я бы на твоем месте тратил баллы на усиление только того, что ты не можешь развить естественным путем или при помощи тренировок, например, на то, чтобы твои клыки стали ядовитыми. Также имей в виду, что, когда ты перенесешься в выбранный тобой мир, ты сможешь брать связь с новыми стихиями и вносить изменения в свое физическое тело, но некоторые, хотя и не все, магические способности станут для тебя недоступны, однако ты сможешь улучшать уже имеющиеся. По сути, дракон только что описал мне самую что ни на есть классическую и знакомую мне как по играм, где присутствовала возможность прокачивать какие-то навыки или силы, так и по историям с тем самым Lit RPG, механику того, как все это работает. Я вспомнила прочитанный давным-давно фанфик по червю, где получившая как раз такую силу вместо канонного умения телепатически контролировать членистоногих Тейлор, главная героиня червя, начала чувствовать нереальность происходящего вокруг нее и задумываться, что может начать воспринимать себя и людей вокруг как персонажи игры, и эти мысли вызвали у меня тихий вздох, самой бы в такую ситуацию не попасть. Кивнув дракону в ответ, я поймала себя на том, что бессознательно постукиваю когтями правой передней лапы по какой-то ровной, гладкой поверхности, скрытой под слоем вездесущего тумана. Звука при этом никакого слышно не было, что на миг меня удивило, но затем я мысленно махнула на это рукой. Мы тут с гребаным гигантским драконом обсуждаем то, как я теперь буду жить, а у меня перед глазами чертов интерфейс, прямо как в давным-давно прочитанных мной историях про попаданцев, а я думаю про какой-то пол. Потом спрошу, если не забуду, а как вообще будут эти задания, ну, выбираться, создаваться, спросила я, действительно задумавшись над этими, стоит ли их называть квестами, и почему я неужели внесение изменений в собственную физиологию, вроде еще одной пары конечностей, или создание связи с какой-нибудь стихией является чем-то более простым, чем новая магическая способность. Я указала когтем правой передней лапы на третье окно, где было древо навыков с вещами вроде защиты моего разума от контроля над ним. Из твоего подсознания, там будет лишь то, что тебе придется по вкусу, совпадет с твоей моралью и будет известно тебе, успокоил меня дракон. И еще, можно брать несколько разных стихий, если хочешь, они не конфликтуют друг с другом. Что до твоего второго вопроса, то некоторые изменения легче внести здесь, пока ты рядом со мной. Физические изменения в любом из выбранных тобой миров тоже не произойдут просто так, и тебе понадобится много еды, чтобы взять материю для перестройки своего организма. Тебе будет легче сделать это, пока ты не выросла слишком большой, чтобы не утруждать себя поглощением слишком большого количества биомассы. Здесь же я могу легко и без проблем направить твой потенциал в нужное русло без подобных трудностей. А внесение связанных с магией изменений будет еще более сложным, чем связанных с телом. Что ж, значит, я смогу иметь связь одновременно с несколькими стихиями. Это радовало. Хотя эти связанные с магией изменения и данный нюанс относительно них казался мне действительно странным, что делает их более сложными, чем, ну, например, отращивание второй пары рогов. Для изменения твоих магических свойств придется менять твои сознание и душу, а это требует большего мастерства, чем будет у твоего подсознания. Наконец, я глубоко вдохнула и сделала второй за сегодня выбор, протянула правую переднюю лапу к значку, который должен будет связать меня с элементом жизни, и, после колебания в несколько секунд, ткнула эту кнопку пальцем. Элемент жизни. Связь создана. Тихий звуковой сигнал и надпись на углу зрения оповестили меня о том, что выбор был сделан. Доступных для меня баллов стало на 5 меньше, а я почувствовала, как неожиданный прилив сил наполнил мое тело. Словно я хорошо отдохнула в тепле и уюте, а потом подкрепилась. И теперь бодрости и инициативы во мне хоть отбавляй. Пф, мне реально казалось, что все эти миры за порталами опасны, а их обитатели могут прихлопнуть меня, как комара. Да ну, что за ерунда, вот сейчас разберусь с баллами, решу какие-нибудь проблемы в каком-нибудь мире, те проблемы, которые будут мне по силам, и прокачаюсь, и больше не буду такой слабой. Может быть, и крупные проблемы смогу решить. Вдруг лапа дракона вновь коснулась моей спины, и этот неожиданно ударивший мне в голову прилив сил сгладился. Нет, я по-прежнему чувствовала себя более бодрой, чем раньше, но вот непонятно откуда взявшееся чувство, что я теперь и горы могу свернуть, исчезло. Это что еще такое было? Приношу извинения, я забыл, как подобные вещи действуют на тех, кто никогда раньше не ощущал связи с магией или стихиями, пояснил хранитель, отпустив меня. Мне хотелось спросить его, что это такое было и почему создание связи с жизнью так ударило мне в голову, но догадаться, в чем дело, было несложно и без посторонней помощи. Видимо, магия, стихия, или что это там было, настолько переполнила меня силой, что мой разум, не привыкший к такому, начал воспринимать реальность немного иначе. Может быть, сам факт того, что я теперь ощутила в себе магию, которой могла пользоваться, настолько обрадовал меня, а может быть, это был побочный эффект от того, что я приняла в себя элемент жизни. Как бы то ни было, теперь, когда эйфория пропала, я чувствовала сильный и стабильный прилив силы и бодрости. И не просто силы. В моей груди, неощутимой обычными органами чувств, но улавливаемый появившейся у меня способностью чувствовать магию и мысленно общаться с хранителем, пульсировал, служа источником растекавшейся по моему телу силы, шарик энергии. Она была спокойная, ровная, мягкая и вообще сильно контрастировала с типичным для меня раздраженным настроением. В моей душе и моем разуме тоже что-то поменялось, там словно появилась новая, умиротворенная и спокойная, часть, существующая параллельно основной. Так значит, это и есть то самое влияние стихии на личность, о котором люди писали в своих историях. А если я выберу огонь или лед, то что тогда? Стану еще более агрессивной и вспыльчивой, либо хладнокровной и спокойной? Как бы то ни было, мне нравились произошедшие со мной изменения. Я чувствовала, что могу направить силу, которая содержится в этом маленьком сгустке энергии в моей груди, вовне, выдохнув ее или подлечив саму себя. Эта энергия пульсировала во мне, подобно еще одному, второму, сердцу, только не физическому. Сильнее всего она ощущалась как раз в груди, но ее частичка была в каждой клеточке моего тела. Так вот что чувствуют драконы, имеющие врожденную связь со стихиями. Великолепно. У того факта, что я выбрала именно жизнь, а не что-то иное, была вполне конкретная цель. Описание гласило, что я смогу исцелять как свои, так и чужие раны с помощью своего дыхания, а если прокачаю свою связь с этой стихией, то со временем я смогу излечивать даже смертельные болезни или воскрешать тех, кто был убит. Целительство, и без того не самые часто встречающиеся способности, а уж в настолько мощном варианте. Это может значить, что теперь я, возможно, не окажусь в ситуации, когда смогу только беспомощно смотреть на то, как кто-то из моих друзей или союзников умирает от ран, а у меня не будет возможности что-то с этим поделать. Но что мне бы выбрать еще? Огонь – это классическая для драконов стихия, казался очевидным вариантом, однако он был довольно опасной и разрушительной штукой, как ее ни применяй. Нет, лучше взять какую-нибудь стихию, которая могла бы не убить, но вывести возможного противника из боя. Туман или дым были слишком пацифистскими вариантами, однако дыхание льдом или молнией позволяло, соответственно, либо вморозить кого-нибудь в глыбу льда, не убивая, либо обезвредить за счет сильного, но не опасного для жизни, разряда электричества. А если я сделаю залп немного сильнее, то заморозка или электричество могут стать и фатальными. Да, конечно, я осознавала, что огненный выдох тоже можно сделать относительно безопасным, предупреждающим, в конце концов, прыгают же на празднике весны через костер, не сгорая при этом. Но все же некий страх царапался в душу, намекая, что в случае ошибки исправить последствия пребывания в морозильнике будет все же намного проще, чем последствия пребывания в крематории. Опять же, есть во льде некая эстетика, которая меня всегда привлекала, нравится мне он, проще говоря. А ведь, наверное, гораздо проще будет овладеть тем, что тебе приятно применять, даже если речь идет о чем-то, способном уничтожать. Я вздохнула, понимая, что начинаю всерьез рассматривать вариант, когда я окажусь в ситуации, в которой мне действительно придется кого-нибудь убить. Но ведь я могу и не делать этого. Вот он, портал в более миролюбивую альтернативную землю, где нет всех этих опасностей. Никаких губителей, никаких вильтрумитов, никаких суперзлодеев или потерявших всю мораль от власти, которая у них есть, ублюдков вроде знаменитого Рамси Болтона. Конечно, на той земле никто не обещает мне рай, но она будет намного спокойнее и безопаснее, чем практически любой из других миров на выбор. И именно поэтому моя лапа остановилась, когда я уже протянула было ее к тому окошку, под внимательным взглядом хранителя. В том мире, скорее всего, все будет спокойно, чего я не могу гарантировать в остальных. Но вдруг я смогу там что-то изменить к лучшему, что-то сделать. И я, глубоко вдохнув, протянула переднюю лапу к значку стихии льда, выглядевшему похожим на айсберг или льдину. Элемент льда. Связь создана. На секунду мое тело окатило жутким холодом, от которого я задрожала и едва не завалилась на бок. Всего одна секунда, в течение которой мне казалось, что замерзает каждая клеточка моего тела, лед был намного менее деликатен, чем жизнь. Однако сразу же это прекратилось, потому что холод начал становиться частью меня. Сначала он ощущался как приятная прохлада, а потом я и вовсе перестала чувствовать разницу по сравнению с тем, что было раньше. Вместе с тем в моей душе вновь появилось нечто новое, не такое спокойное и уравновешенное, как жизнь, скорее хладнокровное. Несколько секунд мне казалось, что моя душа претерпела изменения, но потом это чувство пропало. Однако я знала, что изменилось. Стала ли я после этого более беспощадной, не знаю. Но в груди, в это мое второе сердце, магическое сердце, которое пульсировало вместе с физическим, теперь была вплетена новая стихия. При этом сгусток энергии в груди словно бы стал немного больше и сильнее. Желая проверить, не были ли эти ощущения просто иллюзией, я набрала в легкие побольше воздуха, сосредоточилась на своем горле, пытаясь мысленно вызвать там чувство холода, и ничего не произошло. «Ты подходишь к применению дыхания неправильно», — поправил меня хранитель, все еще наблюдавший за мной. «Тебе нужно взывать не к физическим ощущениям, а к той части своей души, которая теперь связана с нужной тебе стихией. Ты должна не только ощущать то, что тебе нужно, но и работать с этим. Ты ведь чувствуешь, что в твоей груди что-то есть, и что твоя душа изменилась. Это оно». «Да ну», слишком уж эти слова отдавали бесполезными советами о том, как нащупать в себе магию, но, поступив, как сказал дракон, то есть слегка отойдя от своих физических ощущений и настроившись на лед, я вдруг ощутила, как в моем горле собирается сила и концентрируется энергия, подобная той, что пульсировала в моей груди. «А теперь дыши», — подсказал хранитель, — «направь дыхание перед собой, выпусти эту силу». И я сделала это. Вспышка белого цвета, нет, поток энергии белого цвета, с синими проблесками по краям, мелькнул перед глазами, вырвавшись из моей пасти и пройдя сквозь окошки интерфейса, и ударил в закрытый туманом пол, оставив там кристаллы полупрозрачного голубоватого льда, выросшие и поднявшиеся над туманом. И это тоже вызвало ассоциации с компьютерными играми, на миг заставив меня сомневаться в реальности происходящего. Я точно не сплю или не увлеклась какой-то новой игрой слишком сильно. Тебе точно не помешает тренировка, но для первой попытки хороший результат, обрадовал меня хранитель и вместе с тем помог выбраться из этого подобного замешательству состояния. Неужели это я сделала? Ну а кто же еще? Охренеть, черт возьми, я только что выдохнула самый настоящий луч холода. Почему не замораживающий газ или что-то вроде так называемого ледяного пламени, вид которых иногда принимает ледяное дыхание драконов в фэнтези, это уже отдельный вопрос, но какая разница, какой вид имеет эта моя атака, если она, черт побери, замораживает. На каком-то уровне мне было сложно поверить в то, что я вообще смогла это сделать, и я, осторожно поднявшись со своего места и чудом не опрокинувшись на бок, направилась к одному из блестящих ледяных кристаллов. Непривычное строение тела снова создало сильный диссонанс в моем привыкшем к прямохождению и четырем конечностям разуме, и я замерла в недоумении. Почему у меня такое длинное тело, а ноги настолько далеко от рук, и что это волочится за мной на середине туловища и сзади? Но затем я вспомнила про вторую пару лап и хвост. Как только я, закрыв глаза и пошевелив этой новой парой конечностей, осторожно перенесла вес на них, то мое тело тут же обрело больше устойчивости, и я осторожно, одну за другой, переставляя лапы, направилась к ближайшему ко мне кристаллу льда. Я неловко, покачиваясь, остановилась рядом с кристаллом. Я наконец-то коснулась его гладкой и холодной поверхности. Это был лед, никаких сомнений. Я завороженно смотрела на то, как отблески загадочной голубой стены позади меня играют в полупрозрачных гранях огромного кристалла, и вдруг непонятно откуда во мне возникло восхищение красотой этого обычного с виду куска льда. Неужели на меня так повлиял тот факт, что я связала свою душу с ледяной стихией? Но мне и раньше нравились холод и снег, если уж на то пошло. Насколько сильно создание связи со стихиями ну, может повлиять на мое мышление и личность? Наконец, повернула я голову к хранителю. «Это зависит только от тебя», — ответил наклонившийся надо мной дракон, который все это время наблюдал за мной. «Ты можешь подстроиться под них или изменить их под себя. Они — часть тебя, так же, как желудок, но объедаться ли, голодать или есть в меру, решать тебе». Я кивнула, задумавшись, что бы произошло, прими я в себя еще больше стихии, был ли вообще какой-то предел их возможному количеству. Хотя дракон сказал, что я смогла бы создать связи с противоположными стихиями, вроде огня и воды, меня подтачивал червячок сомнения, не во всех известных мне историях столь разные стихии могли уживаться в одном существе. Хотя мне вообще известно о Вселенной, если на то пошло, вот, прямо сейчас у меня перед глазами гребаные окна этого интерфейса. Мне честно хотелось взять больше стихий, но пока что очков и без того было не так много, как мне хотелось, а в списке способностей имелись и другие варианты, которые были мне нужнее третьей стихии. Однако перед тем, как приступить к выбору остальных способностей, я не могла не проверить исцеляющее дыхание. Помня о том, что мне посоветовал хранитель раньше, я осторожно прилегла на живот, вытянув свое длинное тело, и настроилась на жизнь, на то спокойное и умиротворенное ощущение, что она оставляла в моей душе. Энергетика, которая начала наполнять мое горло, когда я стала заряжать дыхание, каким-то интуитивным образом я чувствовала, что все делала правильно, была довольно теплой и, если можно так сказать, нежной. Душу заполнило чувство даже не гармонии, но чего-то, похожего на мягкую и спокойную любовь к миру вокруг. Это настолько отличалось от моих обычных эмоций, что не могло не вызвать у меня короткого замешательства, от которого я быстро оправилась и, приоткрыв пасть, выпустила накопленную энергию. Дыхание жизни имело вид не то чтобы странный, но не тот, который я ожидала. Перед глазами возникло облако светящегося нежно-голубой тумана, словно похожий на пар теплый воздух посреди зимы, и, формируясь в нечто напоминающее мыльные пузыри, завис в воздухе, будто в ожидании чего-то. Когда, следуя вдруг возникшему во мне «понимаю, что нужно делать», протянула лапу к одному из пузырей и коснулась его, он вдруг лопнул, и голубоватая энергия, из которой пузырь состоял, впиталась в мою лапу. Ту небольшую усталость, что я ощущала, как ветром сдуло, и мышцы вновь наполнились силой, как после хорошего отдыха. Чем-то это было похоже на наплыв бьющий по мозгам неестественной бодрости и ощущения, что я могу свернуть горы, то есть то, что я ощутила, когда в моей груди открылось второе сердце, но в более спокойном и не искажающем восприятии виде. Однако, полезно, лопнув когтем оставшиеся пузыри, я позволила затраченной на дыхание жизни энергии вернуться в мое второе сердце. Ну что ж, теперь я знаю, как мне взбодриться в случае чего. Странно, конечно, что я не могу просто направить эту энергию жизни напрямую в свое тело. Ах да, точно. Для этого нужно взять соответствующую способность. Удовлетворенная результатами, я вновь направила взгляд на список способностей. Так как больше брать чего-то, связанного со стихиями, я не планировала, я перешла к другой секции, а именно, связанной с различной магией. И она заставила мои глаза вылезти на лоб в очередной раз. Сколько же там всего? А моя передняя лапа невольно потянулась к той кнопке, что позволяла выбрать способность. Потому что одну из них, а именно интуитивно заложенное в меня умение временно становиться невидимой, хоть и требующее некоторой концентрации на поддержание этого состояния, я взяла сразу. Такая способность не будет лишней, особенно с учетом того, что в данном случае ее эффект не исчез бы при совершении какого-нибудь действия. Дальнейшая прокачка этого умения сделала бы его воздействующим не только на зрение, но и на другие органы чувств, а некий пик развития сделал бы меня невидимой для любого, кто хотел бы причинить мне вред. 4 балла улетели, однако сейчас я о них не жалела. Вид еще одной интересной способности среди других сразу заставил меня вспомнить о не то чтобы часто встречающемся, но опасном умении некоторых персонажей управлять чужим разумом и влиять на него, а также просто читать чужие мысли. Опасность того, что кто-то мог бы захватить контроль надо мной и заставить действовать в своих интересах, была очень очевидна. Опасность того, что кто-то раскрыл бы мои секреты или получил бы доступ к моим знаниям как попаданца, изучив мои мысли, тоже была неприятной, если хотя бы немного задуматься над последствиями. Какой-нибудь злодей, знающий, что его ждет в будущем, имеющий информацию о слабых местах своих врагов, это опасно. Нет, давать кому бы то ни было подобное преимущество в руки, или лапы, или что у них там будут за конечности, в мои планы не входило. Итак, я выбрала способность, которая защищала бы мое сознание от подобных вещей. Попытка внушить мне какие-либо мысли, захватить контроль над моим сознанием или прочитать то, о чем я думаю, как и покопаться в моих воспоминаниях без моего согласия, теперь могла бы дорого обойтись тому, кто попытался бы сделать это. В зависимости от наглости того существа и его упорстве во взломе моего разума, защищающая мой разум магия вознаградила бы такого злоумышленника либо растущей головной болью, либо поимкой в ловушку из самых неприятных воспоминаний, если я решу применить такие меры защиты, но и без них эта сила создавала эффект идеального ментального барьера. Понравилась мне и ее универсальность, не имела бы значения, совершается ли попытка воздействия на мой разум с помощью магии, псионики, химии или технологий. Правда, у этой защиты существовал и минус в виде того, что я не смогла бы в случае чего использовать лекарства для облегчения душевной боли, но мне это показалось приемлемой ценой. Еще минус 5 баллов, о которых я не стала жалеть. В конце концов, защита своего разума даже от таких существ, как Симург с Земли Бед, того стоила. Затем я решила защитить свою душу. Сам по себе факт того, что я только что получила такой источник доказательства ее существования, одновременно и радовал, и пугал. Ведь само наличие как души, так и этой способности, говорило о том, что душа может быть повреждена или заточена во что-то без моего согласия. Хотя не одна ли это из тех вещей, что могут подстерегать в Нирне? От шанса угодить в Каирн душ до поглощающих души живущих там драконов-довакинов. Ну что ж, теперь я за свою могу не беспокоиться. По крайней мере, если я полностью разблокирую эту ветку способностей, пусть даже ее открытие обошлось мне еще в 5 баллов, но каждый выбор новой способности сокращал количество доступных мне баллов, и даже осознание того факта, что я трачу их на полезные в долгосрочной перспективе вещи, не защищало от чувства легкой грусти, ведь среди способностей было столько нужных мне. Ладно, еще заработаю новые баллы на прокачку. Продолжив изучать список, я чувствовала, что разрываюсь. Вот, например, кто назовет бесполезным значительно увеличивающую выносливость ветку способностей, финал, вершина развития которой, возможность никогда не уставать в принципе, вплоть до отсутствия необходимости во сне, или значительное улучшение памяти, которое можно развить до возможности никогда ничего не забывать. Конечно, и у того, и у другого может быть негативная сторона в виде того, что сон, который бывает полезен для снятия стресса и психологической нагрузки, стал бы мне недоступен, а тот факт, что я бы никогда ничего не забывала, значил бы то, что неприятные воспоминания тоже прочно прописались бы в моем разуме. Однако психика, с другой стороны, штука пластичная, так что со временем и моя бы смогла адаптироваться даже к таким вещам. Ладно, если у меня после покупки более полезных умений останутся баллы, возьму что-то из этого. А пока, 2 балла, на умение быстро, за несколько суток, изучать любые, даже совершенно незнакомые мне, языки, вплоть до тех, на которых говорят животные, и умение воспроизводить эти звуки, какими бы трудными они ни были. 4, на то, чтобы меня невозможно было засечь или обнаружить с помощью чужих способностей или магии, а попытки снять меня на камеру показывали бы только пустое место или помехи, да и вообще, чтобы техника не могла детектировать мое присутствие. Я осознавала, что ставлю себя в потенциально опасное положение, потому что союзники тоже не смогут найти меня, если со мной что-то случится, но возможность быть слепым пятном даже для космических китов или губителей того стоила. Если бы они не смогли обнаружить меня в своих видениях вариантов будущего, у меня было бы больше шансов противостоять таким существам. 10. На то, чтобы интуитивно понимать магию для быстрого обучения ей, какой бы сложной она ни была. Слишком много потенциала было у этой способности в долгосрочной перспективе. Еще 4. На то, чтобы, сосредоточившись на находящемся передо мной живом существе, понимать его настоящие мысли, а не только те, которые оно показывает, мотивы и характер, и видеть влияющие на поведение личностные проблемы, даже если они запрятаны в подсознании и не замечаются самим существом. Конечно, это могло и не сработать на ком-то, способном защитить свой разум, но даже тогда эта своеобразная форма телепатии была бы полезна. Теперь я точно смогу знать, кому на самом деле могу доверять, и находить потенциальных шпионов и предателей до того, как станет слишком поздно, если только их разум не будет защищен от телепатии. Мда, но способность все равно полезная. Учитывая, что мой характер с течением жизни стал крайне недоверчивым, я считала возможность сразу узнать, кто действительно будет действовать против меня, а кто нет, очень полезной вещью. Это не значило, что я собиралась постоянно заглядывать в чужие мысли, тем более, что без прокачки это умение могло работать только на одном существе, на котором мне нужно было еще и сосредоточиться, но я не хотела упустить силу, которая спасла бы меня от возможного ножа в спину. Мое сердце быстро колотилось, когда я начала думать над тем, что выбрать дальше. Нужнее ли мне способность стирать память лишним свидетелем чего-то недавно произошедшего, которую при прокачке можно сделать охватывающей даже самые старые воспоминания или создание новых, внушенных мной, воспоминаний, или... Так, стоп, Сильвера, ты заходишь на опасную территорию, ты ведь понимаешь, что если ты не будешь следить за собой, то уничтожение чужих воспоминаний, даже о какой-нибудь мелочи вроде небольшой ссоры, может стать для тебя повседневной привычкой, подобно тому, как любил этим заниматься Рик из Рика и Морти, стирая память любимому внуку, даже когда тот просто предлагал идею более удачную, чем та, что приходила на ум тщеславному деду. Хотя сила, конечно, полезная, фонд СЦП, много и часто стирающий память лишним свидетелям, подтверждает это, как и люди в черном. Но кому я буду стирать память в начале своих приключений? И смогу ли я справиться с искушением применять вот эту силу для куда менее альтруистичных целей? Хотя, Сэл, ты ведь с такой силой можешь, было бы желание, даже переписать личность какого-нибудь Джокера, не убивая его, и Бэтмен не будет возмущаться тому, что кто-то посмел убить его драгоценного клоуна, постоянно сбегающего и устраивающего веселье в Готэме, и проблема злодеев, которые не дают жителям этого города покоя, решена. Ага, только вот даже в такой ситуации наверняка найдется кто-то, кто будет возмущаться тому, что над разумом злодея поработали. К тому же изменение воспоминаний, будет ли оно панацеей? Ладно, в случае чего, возьму эту способность в будущем. А пока у меня есть и нечто более важное, что нужно выбрать. К тому же, если первая способность, связанная с чтением мыслей, была мной взята из соображений безопасности и самозащиты, то вторая, которая могла стирать и изменять воспоминания, уже казалась мне слишком идущей по грани вещью, а потому я решила ее не трогать. Пробежавшись глазами по списку сил еще раз, я начала успокаиваться, понимая, что баллов мне должно хватить на то, что пригодится в самом начале моих приключений. Когда я протянула лапу к той самой, странной и непонятно как, но явно работающей, способности, что уравнивало бы мои шансы на выживание даже с более сильными противниками, и тратила на нее аж 10 баллов, я чувствовала, как моя лапа дрожит от волнения. Как же хорошо, что здесь нет тех, кто отнесся бы ко мне с осуждением за то, что я хочу стать достаточно сильной просто для того, чтобы выжить. Предпоследней выбранной мной способностью было создание порталов при помощи собственных рогов. Путешествовать они позволяли только в те миры, что я уже видела в окошках, и, когда я задала немой вопрос хранителю, тот, все еще терпеливо ждавший, когда же я закончу, пояснил, чтобы попасть в другие миры, не связанные с этими, ты должна сама найти путь в них. Они не так близки к твоей душе, как эти, и потенциально могут вытолкнуть тебя, как твоя родная земля, по тем или иным причинам. Ты можешь попасть в те, которые тебе доступны, не в последнюю очередь потому, что они открыты для мироходцев вроде тебя. И, наконец, последние 5 баллов ушли в то, что защищало бы мои способности от кражи или блокирования их работы. Наконец, выбор способностей был завершен. Поздравляю со сборкой, слегка кланяется мне хранитель. До новой жизни осталось совсем немного. Итак, куда тебя отправить? Меня удивил сам факт поклона со стороны дракона, однако я не стала это комментировать, и лишь вновь задумчиво посмотрела на окошки в другие миры. Где-то на краю сознания у меня было ощущение, что я о чем-то забыла, но, когда я попыталась понять, что же я такое могла забыть, поняла, что не могу этого сделать. Однако это совершенно точно было что-то важное. «Сейчас подумаю», — ответила я, вспоминая, что так и не выбрала окончательно, в какой мир хочу попасть. Душа стремилась в далекую-далекую галактику, нирны ли на альтернативную Землю из ДЦ, разум, либо в самый спокойный и безопасный из всех миров, где не существовало ни Алдуина, ни Талмарского доминиона с его мутными целями, ни ситхов и джедаев с их непрекращающимися войнами, ни никогда не знающих покоя злодеев или лезущих на Землю вторженцев с других планет. С другой стороны, здравый смысл и опыт подсказывали, что самая безопасная Земля может быть далеко не так проста, и я просто не знаю о тех подводных камнях, что могут меня ждать там. Вдруг там полно религиозных фанатиков, вдруг там есть те, кто все-таки использует те знания, которыми располагает человечество, далеко не в мирных целях. Что, если людям там грозит вторжение, не желающие делить галактику с братьями по разуму цивилизации? Разница с другими мирами может быть только в том, что я знаю о возможных угрозах там, а на той земле – нет. Впрочем, думать над потенциальными опасностями можно долго, только вот ни к чему это не приведет, а мне пора бы сделать выбор. И тут я вспомнила, что так и не узнала достаточно много о том, что скрывалось за окошком на Землю из ДЦ, не о том, какая конкретно там альтернативная вселенная, потому что их полно, не о том, что за способность меня там ждет. Весело, конечно, было бы оказаться прямо посреди событий темнейшей ночи, хотя, хранитель говорил, что я могу выбрать, в какое место и время мне попасть. Так, решим вопросы, то есть проблемы, по мере их поступления. Точнее, нет, решим по порядку. Для начала, узнать, что же за силу я упустила. И я протянула лапу к тому окошку, в котором вновь заметила Готэм. То послушно приблизилась ко мне, и душу вновь окутало странное чувство близости с миром по ту сторону портала. А затем я наконец-то почувствовала, что за такая загадочная сила, о которой я узнаю только сейчас, там скрывалась. Заряжаться от солнечного света, становясь за счет этого сильнее, быстрее, обретая огромную устойчивость к огню и возможность выдыхать не просто пламя, но невероятно горячую плазму при условии наличия у меня огненного дыхания. Я очень ясно ощутила и собственное ускоряющееся до невероятной скорости мышление, и удивительную легкость в теле, способном двигаться едва ли не со скоростью света, и почувствовала наполняющую меня мощь. На секунду я ощутила себя почти всемогущей, но потом окошко показало мне и слабое место этой силы, а именно, то, что мне необходимо заряжаться от света достаточно близко находящейся ко мне звезды, а также то, что в полной темноте и условиях отсутствия доступа к свету эта способность разрядится где-то за час. Да, Сильвера, ты, похоже, можешь стать кем-то вроде Супермена, только без слабости к криптониту и свету красных звезд. Впрочем, вроде бы ему, с другой стороны, не требовался столь регулярно получать солнечные ванны, чтобы его силы работали, да и батарейки у него в темноте не разряжаются так, что неподверженность одной слабости не делает тебя полностью от них свободной, Сэлль. Так что мне определенно стоит более внимательно изучить скрытую за порталом на Землю бетсилу. Это окошко, когда я протянула к нему лапу и поманила его к себе, было не таким сговорчивым, как окошко в ДЦ, но все равно подлетело ко мне и показало то, что там было. Хотя моя душа не чувствовала такой синхронизации с этим миром, но связанная с ним сила мне тоже понравилась. Возможность создавать собственные чудеса технологий, причем лишенная огромного минуса вроде того, что мои технологии невозможно будет воспроизвести, или не менее жирного минуса в виде того, что эта сила не будет работать вне Земли, потому что обеспечивающий работу этой силы шард привязан к Земле и не может соединиться со своим хозяином за пределами планеты. Да, к тому же у моей способности заряжаться от звезд был минус в виде того, что владеть этими силами могу только я. А вот собрав какое-нибудь чудо Тинкертиха, я смогу дать его кому-нибудь, и, тем самым, вооружить своего союзника. Не говоря уже о том, что собирать я могу не только направленные на причинение вреда вещи, но и те, что смогу направить на более мирные и полезные цели. К тому же, так как эта сила не была связана с шардом, то и вредного воздействия на психику, и того, что шард подталкивал бы меня к конфликту, воздействуя на мой мозг, можно было бы не опасаться. Мое сердце забилось быстрее от волнения, когда я задумалась о том, что могла бы сотворить с такими силами. Кажется, я знаю, куда направлюсь в первую очередь. После короткой паузы посмотрела я на хранителя. Однако у меня, как это, наверное, очевидно, есть пара вопросов. Я ожидал этого и готов ответить на них, кивнул и улыбнулся уголками губ дракон. Вот и говорите после этого, что драконы из-за слаборазвитых мимических мышц не могут улыбаться, только скалиться возможно, это я теперь подсознательно понимаю разницу между дружелюбным и злым выражением морды, так как я теперь сама дракон, а для человека то, что сделал бы хранителя, выглядело бы как угроза. Во-первых, откуда я буду знать то, что нужно сделать для создания какого-нибудь гаджета и откуда у меня вообще будут эти знания? Во-вторых, у меня есть какая-то специализация для моего Тинкертиха. В-третьих, я попаду на ту версию, ну, знаешь, планеты, на которую нацелюсь, или на какую-то случайную альтернативную землю. Во-вторых, тьфу, то есть, в-четвертых, я слегка запуталась от большого количества вопросов. Я могу появиться в одном мире и сразу перенестись в другой, ну, при помощи портала. В-пятых, да, вроде бы в-пятых, если ты знаешь, что такое фандомы и вот эти миры за порталами, я попаду в какую-то конкретную версию вот этого, Я указала лапой на окошко в ДЦ, как бы странно ни было называть этот мир именно так, в честь фандома в моем старом мире, или в случайную, я смогу выбрать, в какую мне попасть. В-шестых, кажется, сейчас этот вопрос. В-шестой, я смогу выбрать время и место для попадания, будучи не здесь, а в другом мире. Нужные знания возникают в тебе из твоего подсознания, которое охватывает своим контролем гораздо большую сферу бытия, чем ты считаешь. При этом твои устройства менее специализированные, чем у жителей Земли Бет, силы которых работают за счет Шарда, и ты не сможешь, например, создавать замедляющее время бомбы, а полноценный разумный искусственный интеллект вызовет трудности в реализации. Ты попадешь именно в ту версию мира, которую ожидаешь, так как она сильнее всего с тобой резонирует. Ты определенно можешь покинуть мир в первую же секунду, так как ты приобрела способность создавать порталы, но с каждым межмировым прыжком у тебя будет все меньше возможности контролировать время своего появления. Первый прыжок в первый выбранный мир задаст некий примерный момент времени, дату, на которую будет равняться время и в мирах, которые будут посещены позже. Время в непосещенных тобой мирах тоже начнет свой отсчет. И если ты прыгнешь в ранее непосещенный тобой мир через 30 лет, то там пройдет время, близкое к этим 30 годам, относительно того момента, что ты сейчас видишь через окна порталы. Пока я слушала, я почувствовала, что мои уши невольно приподнялись и теперь были повернуты в сторону большого дракона. Похоже, что некоторыми частями своего тела я могла двигать рефлекторно, а разум тем временем обдумывал слова хранителя. В основном остальные ответы меня обнадежили, не хотелось бы мне оказаться сразу после перемещения на какой-нибудь альтернативной земле, где даже атмосфер нет, на одной из которых космические киты и размещали свои шарды или прямо посреди событий темнейшей ночи, о которой я уже вспоминала недавно. Но как работает эта вещь? Самая нравящаяся мне версия мира по каким-то непонятным причинам резонирует с моей душой. Ох, во имя всех звезд, как вообще это работает? Хотя подсознание, охватывающее большую сферу бытия, где-то я такое уже слышала. Только где? А вот со временем все стало примерно ясно. Значит, в мирах, которые я посещу позже, события могут развиваться как, кстати, по сценарию канона, или, если Алдуин прилетит на минуту позже, то не успеет невольно спасти своего будущего главного врага, Двакина. Я закрыла глаза, понимая, что информации становится слишком много, и моему разуму требуется время, чтобы все осмыслить. В этот момент в ушах раздался тихий щелчок, и перед глазами поверх окон со статистикой и способностями возникли сообщения. Достижение считалочка. Хороший способ определиться, когда глаза разбегаются. Провести больше часа за выбором стартового мира. Квест Буриданова драконица. Столько приключений предстоит. Давайте выберем точку старта. Войдите в портал выбора мира. Награда за выполнение. Одноразовый буст вашего субъективного времени на одну минуту. Полезно, когда вам нужно успеть куда-то. Штраф за провал отсутствует, но понравится ли вам вечно сидеть в междумирье? Ах, вот и оно. Я несколько раз моргнула глазами, глядя на те самые достижения и квесты, про которые столько раз раньше читала в фанфиках. В их описании и названии мне виделась тонкая ирония, сравнение с тем самым буридановым ослом, который не может выбрать между двумя одинаковыми кучами сена на одинаковом от себя расстоянии. ФФ. Будто тщательный подход к выбору стартового мира, это что-то плохое. И вообще, какого фига эти уведомления маячат прямо посреди моего зрения и закрывают вид на то, что происходит у меня перед носом? А если они вылезут посреди опасной для меня ситуации? Порыскав глазами, я нашла среди окон и то, что отвечало за настройки. Пробежавшись по их небольшой секции глазами, от возможности настроить цвет и оформление окон до того, где окна в принципе будут находиться и будут ли они пропадать, когда я не работаю с ними, я протянув переднюю правую лапу и, ткнув соответствующие пункты, выбрала, чтобы окна были свернуты и не маячили перед глазами, пока я не работаю с ними, а звуковой сигнал, оповещающий о новом достижении, квесте или повышении уровня, был максимально тихим. Менять сам звук я пока не стала, слишком огромным был список возможных сигналов. На прослушивание всех ушло бы много времени. Затем я, покопавшись в разных вариантах того, как и где могли бы всплывать уведомления обо всем этом, выбрала в конце концов тот, при котором краткие сообщения об этом на короткое время появлялись бы на краю зрения, чтобы они не отвлекали меня слишком сильно. Однако даже выбор такого варианта вызывал у меня сомнения, и у меня что-то была сильная уверенность, что потом я вообще уберу их отображение, потому что это могло бы отвлечь меня на жизненно важную долю секунды посреди какого-нибудь требующего всего моего внимания дела. Среди окон, помимо настроек, были и отвечающие за квесты, и за список компаньонов, а также то, где были перечислены различные полученные мной достижения. Сейчас в последнем окне одиноко красовалась только считалочка, намекая на то, что выбрать мой первый мир следует поскорее. Да зачем так торопиться-то? Спешка в подобных делах, когда нет срочных дел, к пользе не приводит. Глядя на пустующий сейчас список спутников, я задумалась, а как вообще это все будет выглядеть? Когда я встречу какого-нибудь персонажа, который в принципе может присоединиться ко мне в моих будущих приключениях? Нет, стоп, Сэлли, какого, к черту, персонажа? Я начинаю думать о таких же живых личностях, как и я сама, словно они, пиксели, нули и единички в игре. Быстро же это произошло. Нет, такие мысли нужно отлавливать и не давать им пускать в моем разуме корни. Я не сдержала мысленной усмешки пополам с желанием развидеть это при мысли о том, какова была бы моя реакция, если бы система предложила мне Джокера в качестве спутника, и вдруг заметила окно со своими характеристиками. Сила. 4. Выносливость. 5. Ловкость. 3. Скорость. 2. Интеллект. 12. Мудрость. 15. Харизма. 1.13. Удача. 8. Интересно, что бросилось мне в глаза, так это неожиданно низкие значения физических характеристик на фоне тех, которые можно было бы назвать ментальными. Ну, допустим, почему у меня ловкость и скорость такие маленькие, было понятно. Я еще и бегать толком не умею, даже хожу медленно и постоянно заваливаясь куда-нибудь. Но что не так с силой и выносливостью? Неужели мне досталось настолько слабое тело, и что значит такой большой разброс в харизме? То, что я умею быть как очень обаятельной, так и крайне отталкивающей, в зависимости от ситуации. То, что для одних дракон – самое прекрасное существо во вселенной, а кто-то словит отвращение от вида чешуйчатого червяка с лапами, как такие личности могли бы назвать меня? На фоне этого я даже как-то забыла о тех вопросах, которые уже хотела задать хранителю, потому что уже хотела было повернуть голову к нему, как вдруг разглядела, что надписи, обозначающие каждую характеристику, слабо подсвечены синим, словно на них можно было кликнуть. Протянув к силе переднюю правую лапу, левой я не решалась пользоваться, помня, как ее прикосновение сворачивало ненужные мне варианты в списке способностей, я осторожно коснулась надписи. Поверх окна с характеристиками всплыло маленькое сообщение. Ваша сила снижена, так как вы еще очень молоды по драконьим меркам и являетесь немногим старше, чем недавно вылупившийся из яйца дракончик. Что? Я прочитала сообщение еще раз, а затем щелкнула на выносливости. Однако суть того, что я прочитала там, не изменилась. Все говорило о том, что я являюсь детенышем. Повернув голову к хранителю, я решила спросить об этом. А почему я дракончик, а не взрослый дракон? Я не знаю, почему так, ответил хранитель, слегка покачав головой. Возможно, то, что превратило тебя в дракона, не могло взять достаточно массы из ниоткуда, потому что большинство драконов крупнее и тяжелее людей, и поэтому все пошло по пути наименьшего сопротивления, сделав тебя ребенком. Я не могу сказать тебе ответа. Кивнув, я вдруг ощутила, что, наверное, успела надоесть дракону своими вопросами за этот сколько я, значит, провела в этом месте. Час, ну, сейчас, наверное, даже больше часа. Если тебе не надоело отвечать на мои вопросы, могу ли я поинтересоваться, что значит выработанный мной за мою жизнь потенциал? Ты ведь так про него сказал? Все в порядке, успокоил меня дракон, слегка наклонившись ко мне и вдруг мягко проведя лапой по моей чешуйчатой спине, словно погладив. Это действие заставило меня задуматься, а что, если он так помогает мне не столько потому, что я угодивший в незнакомое мне место попаданец, сколько потому, что я, с его точки зрения, детеныш и вызываю у него что-то вроде родительских чувств, и он воспринимает мои вопросы, как вопросы познающего мир ребенка. Ты стремишься узнать побольше, потому что это поможет твоему выживанию. Это нормальные действия любого разумного существа. На миг мою душу захлестнуло странное чувство покоя, и я чуть было не потянулась навстречу лапе огромного дракона, но остановила себя. Это мое детское тело так влияет на мое восприятие и поведение. Пока ты жила на земле, твоя душа вырабатывала энергию, которую не могла использовать из-за барьера. Превращение и исчезновение из твоего мира просто сделали эту энергию доступной для тебя. Такое случилось бы с любым, кто сумел бы покинуть твой мир. Яснее не особо стало, но я ненадолго ощутила злость на этот барьер и тех, кто его создал, потому что они, по сути, отрезали многих людей от того потенциала, которым те могли обладать. Ну что ж, полагаю, что я закончила, действительно закончила. Подвела я итог, понимая, что теперь готова отправиться в другие миры. Мое сердце быстро забилось от волнения, а мысли по этой же причине вдруг стали слегка спутанными. Сейчас я увижу гребаный другой мир. Я невольно бросила взгляд на парившие в воздухе порталы в эти иные вселенные, и окна интерфейса пока что больше не закрывали моего зрения. Все выглядело почти нормально. Есть ли что-то еще, о чем я должна знать? Думаю, что да, сказал хранитель, сделавший легкое движение крылом, которое приблизило ко мне окошки. Ты должна помнить, что, поскольку ты теперь дракон, ты являешься плотоядным существом, до тех пор, пока не выберешь в секции изменения своего тела то, что сделает тебя всеядной. И в состоянии сильного голода ты можешь начать воспринимать как добычу не только животных. Также ты будешь время от времени сбрасывать чешую по мере роста. Кажется, это называется линькой. Пока ты не вырастешь до конца, она будет происходить раз в несколько месяцев, однако прекратится, когда ты достигнешь полного роста. Также, так как сейчас ты, по сути, детеныш, твое любопытство может обостриться, как и твоя физическая активность. Возможно, тебе станет немного сложнее контролировать свои эмоции, особенно ярость. И помни, что человеческие истории о собирающих сокровища драконах появились не на пустом месте. Итак, можешь выбирать мир. Твое приключение начинается. После того, как ты это сделаешь, я помогу тебе лучше управляться с твоим новым телом, и ты будешь готова к приключениям. Я кивнула, усваивая информацию и понимая, что, похоже, зря не выбрала возможность есть любую органику, но сокрушаться об этом было поздно. А вот помните учитывать то, что теперь я буду более эмоциональна из-за детского тела, придется постоянно но, погодите, сокровища. Я что, буду испытывать желание складировать в пещере тонны золота и спать на них? С какой-то обреченностью спросила я. Не обязательно золото. Когда ты начнешь чувствовать желание что-нибудь собирать и охранять, система даст тебе квест на выбор того, что ты будешь считать своими сокровищами, ответил хранитель, полностью приблизив огромное число порталов ко мне. Если у тебя есть еще вопросы, задавай их прямо сейчас. Я не могу гарантировать, что в будущем мы встретимся вновь. И тут у меня возник еще один вопрос. Я теперь всегда буду общаться с помощью телепатии? Нет. Когда я помогу тебе лучше освоиться с твоим телом, ты сможешь говорить и вслух, как раньше. Сейчас тебе трудно это делать из-за строения рта, языка и горла. Оно сильно отличается от того, к которому ты привыкла. Я кивнула, а затем вновь взглянула на порталы. Тот самый мир, что был безопаснее других, по-прежнему манил к себе. Однако факт того, что я смогу в любой момент попасть туда, успокаивал мою душу. И, наконец, я протянула переднюю лапу к окошку на землю бед. Это было странное чувство, добровольно направиться в один из самых опасных миров среди всех, но с другой стороны, по-настоящему и полностью безопасных среди них просто не было. Даже на благополучном с виду Карусканте можно встретить бандитов, и даже на той, вроде как, идеально подходящей мне земле, умереть от упавшего на голову кирпича. Другое дело, что, если сравнивать их с вариантом Земли, полным разнокалиберных психов и злодеев, а также нескольких считающихся непобедимыми монстров, то есть губителей, то разница существовала, и немаленькая. Ладно, к черту это. Я просто направлюсь на Землю бед ради способности к тинкертеху, и сразу же создам портал в какой-нибудь другой мир. Удачи, напутствовал меня хранитель. Междумирье. Часть пятая, в которой я наконец-то попадаю в другой мир. Голова хранителя плавно наклонилась ко мне, и дракон коснулся своим носом моего лба. Я ощутила направленный на меня немой вопрос, который он не облачил даже в мысленную речь, а направил напрямую в мой разум, и я поняла. Он хочет, чтобы я разрешила ему что-то сделать. Меня охватило недоверие, что это такое ему нужно, не планирует ли он поработать над моей личностью, но затем я вздохнула, осознав, что, если дракон хотел это сделать, то это уже произошло в тот момент, когда он передал мне знания о всех этих способностях, которыми я могу обладать, ведь в тот момент никакой ментальной защиты на моем разуме еще не было, а я сама, была слишком занята мыслями о том, как мне теперь вообще жить в свете свалившихся на мою жизнь изменений. От данной мысли по спине пробежал холодок. Я ведь, черт побери, даже ничего не знаю об этом драконе. А то немногое, что мне о нем известно, он сообщил сам. А учитывая, что он способен вот так вот легко наделять умением видеть статы и пользоваться системой, это ведь непосредственно связанная с моим разумом вещь, то, возможно, чисто теоретически мог и поработать над чем-нибудь в моем сознании. Как я вообще могу убедиться, что я нынешняя, та же по характеру, какой была до всей этой катавасии с другими мирами и превращением в дракона? Разве что следить за собой и искать изменения в своих мыслях и поведении, которые нельзя объяснить естественными изменениями, которые происходят с людьми в течение жизни. Дракону ничто не мешает просто сказать, что он лишь загрузил в мой разум нужные знания и ничего сверх этого. В конце концов, только глупые мультяшные злодеи раскрывают свои планы до их исполнения. К тому же, если хранитель наделил меня такими вещами, как защита моего разума, то у него наверняка есть и ключ от собственного замка. Однако у меня же есть способность считывать чужое сознание, верно? Есть. Только вот как это сделать? Направить свои мысли на хранителя и вознамериться узнать, что он думает на самом деле. Мысленно сказать что-то вроде использовать навык на эмпатию, как это должно работать. Что именно активировало это, я так в тот момент и не поняла, потому что сообщение хранитель ждет, пока вы откроете ему доступ к своему сознанию, чтобы научить вас управлять вашим телом. Внезапно всплыло в нижней части поля зрения, прикрыв даже кончик морды терпеливо наклонившего ко мне голову дракона. Маленькое черное окошко с надписью светло-голубыми буквами появилось прямо поверх его чешуйчатого носа. Черт побери, вот так вот вылезет подобное уведомление посреди, например, момента, когда мне надо будет внимательно что-то или кого-то держать в поле зрения, отвлечет мое внимание от чего-то важного. Нет, потом надо будет повозиться со всеми этими уведомлениями, чтобы они не так резко и быстро появлялись, настроить их как-то. Ничего важного о настоящих мыслях и чувствах хранителя мне эта способность не сказала, и мне пришлось принять тот факт, что, если у него в принципе были какие-то скрытые мотивы поверх помощи мне, то защиту от дарованной им же способности дракон для себя тоже предусмотрел. На миг меня посетило опасение, что хранитель разозлится от этой попытки узнать, что он на самом деле думает, однако его вид, как и излучаемые ими эмоции, по-прежнему выражали полное спокойствие. Я набрала в грудь побольше воздуха и все-таки задала дракону прямой вопрос. То, что ты хочешь передать мне, не внесет никаких изменений в мою личность и мысли. Нет, навыки – это иной отдел сознания, заверил меня хранитель. Значит ли это, что отдел сознания, отвечающий за мою личность, не будет изменен или затронут? Настойчиво уточнила я вопрос. Тогда дракон слегка помотал головой в жесте, удивительно похожем на человеческий, а мне был передан ответ. Нет, твое сознание, твоя личность и твои мысли затронуты не будут. Я не вложу в твой разум ничего, чего там уже не существовало. Похоже, что мне оставалось только поверить ему на слово. Потому что, честно говоря, мне необходимо было умение бегать, летать и вообще управлять своим новым телом, не опираясь на чужую помощь. Я представила себе, как меня, еще маленькую, слабую и едва умеющую ходить, убивает какой-нибудь хищник, и, черт возьми, хотя это было бы довольно реалистичным сценарием для такого молодого дракона, как я, все равно в такой смерти было что-то нелепое, глупое, несолидное для гордого имени дракона. Да и вообще, умирать мне не хотелось. К тому же, если хранитель ранее вложил в меня что-то, то он вполне мог сделать это еще во время передачи мне знаний о том, какие навыки я могу выбрать. Конечно, был вариант и оставаться дальше в этом месте и осваивать все самостоятельно, но заняло бы это много времени, и наверняка могло бы не понравиться дракону, хотя он ведь до сих пор не убил меня или не вышвырнул в какой-нибудь из порталов, не так ли? С другой стороны, история о попаданцах, которые нагло себя вели с богами и могущественными сущностями, вряд ли имели бы приятные для попаданцев последствия в виде еще большей силы, которая бы им отсыпала какое-нибудь божество, ну, если только тому бы не понравилась смелость или дерзость попаданца, но ведь и желающие наказать наглого смертного за такое нашлись бы. Правда, вот этот конкретный дракон таковым не выглядел, а напротив, производил ощущение кого-то спокойного и не склонного к злобе. В конце концов, попытался же он поискать мою пару в разных мирах, ну, или сделал вид, что ищет, этого не проверить, но, возможно, я просто пока что не наступила на некую, фигурально выражаясь, больную мозоль на лапе этого дракона, и мне не хотелось этого делать. Тогда научи меня управлять моим телом. Дракона не пришлось дважды упрашивать, и его нос мягко коснулось моего лба. В ту же секунду в моем разуме начали возникать знания, если такое слово вообще можно применить к пониманию того, как и какие мышцы надо напрячь, чтобы встать на лапы, как нужно держать свое тело, чтобы не заваливаться на бок и как вообще удерживать равновесие при ходьбе, как нужно прижимать лапы к туловищу и какие извивающиеся движения делать своим длинным телом, чтобы хорошо плавать, и так далее. Информация не загружалась в мой мозг вся и сразу, щадя мой разум от перегруза, хранитель делал это аккуратно, давая мне время на то, чтобы адаптироваться к новым знаниям и позволить им сформировать в мозгу необходимые для их применения связи. Но и это было еще не все. Навык создан. Ходьба. Навык создан. Бег. Навык создан. Плавание. Навык создан. Прыжок. Навык создан. Полет. Навык создан. Ловкость лап. Навык создан. Ловкость хвоста. От уведомлений, всплывающих одно за другим по мере появления в моем разуме знаний, связанных с элементарными, казалось бы, действиями, которые, ввиду своей обыкновенности, вроде бы и не должны были становиться какими-то отдельными навыками, если только это не предполагало бы, что я смогу не просто уметь плавать или летать, но овладею этим искусством на уровне более высоком, чем некий необходимый для выживания порог. У меня возникло ощущение, что я пытаюсь угнаться за стремительно сменяющими друг друга субтитрами во время игры, только не на экране, а прямо перед моими глазами поверх реального мира. Нет, уведомления определенно придется отключить в настройках вообще, а не просто перенести в нижнюю часть экрана. Зато, когда я высоко приподняла голову и вновь оглядела свое тело, у меня больше не возникало страха, что я могу неправильно согнуть шею и случайно сломать ее, как в начале моего появления в этом мире. Не было и трудностей с тем, чтобы двигать непривычно длинной шеей, потому что теперь я просто интуитивно знала, что и как нужно делать. Более того, каждое из этих движений словно было закреплено в мышечной памяти и мозгу, как у человека, научившегося вслепую набирать текст на клавиатуре. И уж чего я точно не скажу, так это того, что мне не понравилось новое тело после того, как я научилась с ним управляться. Передняя и средняя пара из моих шести лап так и вовсе могли служить как опорными, так и хватательными конечностями, обладая развитой кистью и большим пальцем, противопоставленным другим, и, таким образом, выполнять функцию рук, причем сразу четырех рук.